пора в поход нам, пора домой. Там за горами, там под горой лежит заклят великий клад, сокровища лежат горой. И деды наши, и отцы там колдовали, кузнецы, и той порой под той горой будто звенели бубенцы. Каменья в рукоять меча вправляли, свет в них заключа. Эльфийский князь глядел, дивясь, на меч, горящий, как свеча. Годился звездный для колец, огонь драконий на венец, а лунный свет в любой предмет, и в сети свет ловил мудрец. Пора в поход нам, пора домой. Там за горами, там под горой лежит заклят великий клад, сокровища лежат горой. Там в глубине, вдали от всех, звучали арфы, песни, смех. Ни человек, ни эльф вовек не ведали о песнях тех. Взгудели сосны на ветру, взгудели ветры на юру. Огонь был ал, и бор пылал, подобно жаркому костру. Гудит над городом набат, и горожане вверх глядят. Летит дракон, порушит он дома и башни, все подряд. Гора дымится, каждый гном шаги услышал, будто гром. Пришел дракон, погубит он весь род, и наш захватит дом. Пора в поход нам, пора домой. Там за горами, там под горой лежит заклят великий клад, сокровища лежат горой. Пока гномы пели, хоббиту чудилось, будто в него из-под вуль вливается любовь к прекрасным вещам, рукотворным или сотворенным чародейством, яростная и ревнивая любовь, вечная мука гномьих сердец. И внезапно в нем пробудилась унаследованная от туков тяга к странствиям, и он возжелал отправиться в путь вместе с гномами, захотел увидеть воочию великие горы, услышать шелест сосен и грохот водопадов, спускаться в пещеры, носить вместо дубинки меч. Бильбо посмотрел в окно. Над темным лесом сверкали звезды, напомнившие хоббиту самоцветные каменья гномов. Вдруг в лесу взметнулось пламя, наверное, кто-то разжег костер, и Бильбо подумалось, что это дракон, который летит сюда, чтобы спалить кручу. Он вздрогнул и вновь стал самим собой, прежним господином Торбинсом из Торбина Круче. Должно быть, вы уже догадались, что Бильбо только притворялся обыкновенным хоббитом и перед другими, и перед собой. На самом-то деле всякие небылицы, вроде тех, что приносил в Хоббитанию Гэндальф, были ему куда милее житейских забот да повседневных хлопот. Он поднялся. Вообще-то радушному хозяину следовало принести лампу, а внутренний голос упорно советовал уйти из комнаты якобы за лампой и больше не возвращаться, пока гномы не уберутся восвоясь. В конце концов, можно спрятаться в погребе за пивными бочонками. Неожиданно Бильбо осознал, что музыка стихла, и что все гномы внимательно глядят на него, а их глаза светятся во мраке. — Куда вы собрались? — спросил Торин таким тоном, словно разгадал намерения хоббита. — Как насчет света? — просительно промолвил Бильбо. — Нам нравится темнота, — загалдели гномы. — Темные дела надо делать в темноте. Самое время, пока мест не рассвело. — Как скажете. Бильбо торопливо сел. Но поскольку садился он наугад, то промахнулся и вместо стула уселся на каминную решетку. Раздался грохот, на пол упали кочерга и совок. «Тсс!» — прошипел Гэндальф. «Пусть говорит Торин». И Торин начал. «Гэндальф, гномы и господин Торбинс, мы собрались в доме нашего хорошего друга и соратника, весьма выдающегося во всех отношениях и неустрашимого хоббита, да не выпадет никогда шерсть на его стопах, да славится его вино и эль». Он перевел дух, видимо, ожидая от Бильбо слов благодарности, но эти сомнительные любезности совершенно лишили хоббита дара речи. Тщетно прождав некоторое время, Торин продолжил. «Мы встретились, дабы обсудить наши намерения и решить, каковы будут наши дальнейшие действия. Уже скоро, еще до наступления дня, нам предстоит отправиться в долгий путь. Весьма вероятно, из этого путешествия некоторые из нас могут вовсе не вернуться. Некоторые, или даже все мы, кроме, разумеется, нашего старинного друга и советчика, искусного чародея Гэндальфа. Цель наша, полагаю, хорошо всем известна. Но для досточтимого господина Торбинса и для молодых гномов, скажем, для Фили и Кили, думаю, они на меня не обидятся. Нужно, пожалуй, кое-что пояснить, хотя бы вкратце». В этих словах был весь Торин. Если его не прерывали, он мог продолжать в том же духе до тех пор, пока хватало дыхания, умудряясь не сказать ровным счетом ничего нового. Но сейчас Торина грубо перебили. Бедняга Бильбо не выдержал. Фраза «можем не вернуться до канала хоббита». Внутри него зародился вопль, который очень скоро вырвался наружу, как вырывается гудок из трубы паровоза. Гномы дружно вскочили и забарабанили кулаками по столу. Гэндальф поднял посох, на конце которого вспыхнул голубой огонек, и все увидели, что хоббит стоит на коленях на коврике перед очагом и дрожит с головы до ног. Едва узрев огонек на конце посоха, Бильбо повалился навзничь с криком «Молния! Молния!». Попытки привести хоббита в чувство оказались безуспешными. Тогда гномы отнесли господина Торбинса в гостиную, положили на диван и поставили рядом стакан с водой, а сами вернулись к своим темным делам. «Разволновался бедолага», — проговорил Гэндальф, когда все снова расселись за столом. «С ним такое случается, но он и вправду один из лучших, свиреп, как разъяренный дракон». Если вы когда-нибудь видели разъяренного дракона, то уже догадались, что маг слегка преувеличил. Если говорить прямо, такого сравнения не заслуживал и прапрадед старого Тука, Быкобор, который отличался столь высоким для хоббита ростом, что мог без посторонней помощи взобраться даже на лошадь. В битве на зеленых полях Быкобор в одиночку пробился сквозь ряды гоблинов с горы Грэм и снес дубинкой голову их предводителю Голфимбулу. Пролетев сотню ярдов по воздуху, голова Голфимбула упала наземь и закатилась в кроличью нору. Так была одержана победа и изобретена игра в гольф. Между тем пугливый потомок Быкобора понемногу оправился, попил водички и осторожно подобрался к двери в залу. Там говорили о нем. «Ха!» — произнес Глоин. Тон гнома выражал крайнее презрение. «Ты думаешь, он справится? Вольно Гэндальфу рассуждать о его свирепости, но одного такого вопля будет достаточно, чтобы разбудить дракона и погубить всех нас. По-моему, вопил он от испуга, а вовсе не от радости. Когда бы не твоя метка на двери, Гэндальф, я бы решил, что мы ошиблись домом. Едва я увидел этого толстого чудилу, меня начали одолевать сомнения. Он больше похож на бакалейщика, чем на добытчика. Тут господин Торбинс приоткрыл дверь и проскользнул в зал. Тяга к странствиям, унаследованная от туков, взяла верх. Он понял вдруг, что прекрасно обойдется без мягкой постели и второго завтрака, если только его и впрямь будут считать свирепым, как дракон. А на толстого чудилу он обиделся и рассердился. Потом Бильбо не раз жалел о своем решении и твердил себе: «Какой же ты глупец, мой милый! Ну зачем ты туда полез?» Но это было потом. «Прошу прощения», — с достоинством сказал он. «Я нечаянно подслушал вашу беседу. Честно говоря, не понимаю, о чем вы толкуете, о каких таких добытчиках, но со мной у вас и вправду вышла промашка. Я вам докажу. Свою дверь я всего неделю как покрасил. Нету на ней никаких меток, и вы явно попали не туда. Едва завидев ваши нездешние физиономии, я засомневался. Ну да ладно. Расскажите, что от меня требуется, и я попробую это сделать, пусть даже мне придется дойти до восточных пределов и сразиться с дикими червооборотнями в крайней пустыне. Мой пра-пра-пра-прадед Быкобор...» «Давайте оставим его в покое», — перебил Глоин. «Что толку ворошить минувшее? Я говорил про тебя. Что же до метки на двери, она была, смею тебя уверить. И знаешь, какая? Она означала: опытный добытчик ищет хорошую работу с разумной степенью риска и солидным вознаграждением. Если тебя смущает словечко «добытчик», можно выразиться иначе. Скажем, охотник за сокровищами, что одно и то же. И вообще, мы пришли сюда по совету Гэндальфа. Это он нам рассказал о тебе. Мол, в среду некий добытчик устраивает чаепитие и готов потолковать насчет работы. — Разумеется, метка была, — вмешался маг. — Я сам ее оставил по одной простой причине. Вы просили подобрать 14-го участника вашего похода, и я выбрал господина Торбинса. Пусть только кто-нибудь попробует сказать, что я выбрал не того. Тогда вас останется 13, и никакой помощи от меня вы больше не дождетесь. Уж лучше сразу возвращайтесь в свои пещеры. Он так сурово поглядел на Глоина, что тот вжался в стул, а когда Бильбо открыл было рот, маг повернулся к нему и грозно нахмурил брови. Хоббит столь поспешно захлопнул рот, что у него клацнули зубы. — Вот и хорошо. Хватит споров. Господина Торбинса выбрал я, и вам придется этим удовлетвориться. Если я говорю, что он добытчик, значит, так и есть. Или будет в скором времени. В господине Торбинсе скрыто гораздо больше, чем кажется. Больше, чем догадывается он сам. Вполне возможно, вы доживете до того дня, когда станете благодарить меня. А теперь... «Бильбо, малыш, принеси лампу. Нам понадобится свет».